— возразил он совершенно серьезно. — Это мой друг. Я понял его так. Деревенские жители не смеют осквернять меня своими взглядами, но личных друзей Джейкоба это не касается. И только позднее я узнал, что Джейкоб еще и делец. Разогнав толпу зрителей, он тут же объявил, что тем, кто заплатит ему пенни за удовольствие смотреть, как я моюсь, он разрешит вернуться. Особенно бойко шла его торговля среди младших обитателей деревни. Многие из них никогда еще не видели европейца и сразу стали заключать между собой всевозможные пари насчет того, все ли тело у меня белое. На завтра ни свет ни заря ко мне явились мои охотники и тот, кто вызвался влезть на любое дерево. Оказалось, что охотники нашли и отметили около 30 деревьев с дуплами в разных уголках леса. Деревья эти, однако, находились так далеко одно от другого, что обойти их за один день явно было невозможно. И я решил пойти сначала к самым дальним, а на обратном пути постепенно осмотреть и остальные. Тропа, по которой мы тронулись в путь, была обычной лесной тропой, дюймов 18 в ширину. Она велась и изгибалась меж деревьев, точно издыхающая змея. Вначале она вела вверх по необычайно крутому склону холма среди громадных камней. Каждый камень увенчан был островком папоротников и мха. И в зелени крохотными розовыми звездочками сияли цветы какого-то растеницы вроде первоцвет. Там и сям с деревьев кольцами спускались огромные лианы и ложились поперек нашей тропы странными узорами, извиваясь и петляя, словно исполинские питоны. На вершине этого крутого подъема земля под ногами стала ровной и плоской, и тропа спокойно повела нас меж стволами огромных деревьев. В лесу было прохладно и сумрачно, свет проникал сюда сквозь густое кружево листвы, и, казалось, он пронизывает воду, идешь точно по дну реки. А лес этот вовсе не путанная, непроходимая чаща кустарника, о которой часто приходится читать. Тут исполинские стволы деревьев, точно колонны, отстоят довольно далеко друг от друга, а между ними растет лишь редкий подлесок. Тоненькие молодые деревца и низкорослые растения словно прячутся в полумраке. Мы шли все дальше и дальше, по чуть заметной тропке, прошли мили 4, и тут один из охотников остановился и со звоном всадил свой длинный нож в ствол громадного дерева. «Вот этот дерево, он иметь дыра внутри, сэр», — объявил он. У самого подножия дерева мы увидели щель шириной около 2 футов. Она шла вверх фута на 3. Я нагнулся и сунул голову внутрь. Потом вывернулся так, чтобы взглянуть вверх по стволу. Но если там и было еще одно отверстие, его закрывал от моих глаз какой-то изгиб ствола, потому что свет сверху не проникал. Я изо всех сил втянул в себя воздух, но никаких запахов не уловил, пахло только гнилым деревом. На самом дне дупла мы нашли всего лишь немного помета летучих мышей и сухие оболочки различных насекомых. Дерево как будто не обещало ничего интересного, но я подумал, может, все-таки стоит его окурить и поглядеть, что там есть внутри. Окуривать большое дерево, когда делаешь это редко, занятие весьма волнующее. Пока я искал Соню Летягу, волнение несколько притупилось, но это просто потому, что нам приходилось окуривать по много деревьев в день, и большинство их не дало ничего интересного.